«Ведьмин подарок». Почти половину ночи ведьма летела. Густые звезды небосвода расступались, давая ей дорогу. Далеко внизу деревья словно слились в сплошную черную полосу. Бреха быстро неслась к цели. Едва завидев силуэты домов человеческого жилья, ведьма приземлилась на лесной опушке, осторожно пробралась к окраине деревни, долго прислушивалась, затем взлетела на крышу крайнего дома, приникла к трубе, замерла. В избе было тихо. Через некоторое время чуткое ухо ведьмы уловило приглушенный говор. Слышно было плохо, разобрать слова не удавалось, а проникнуть в дом через трубу бреха не могла. Полнота тела мешала ей протиснуться через узкий дымоход, и с этим ничего нельзя было поделать. Она соскользнула с крыши к слуховому окну чердака, ловко отворила его, поддев иглой, проникла на чердак, осторожно разгребла опилки с песком, которыми был утеплен потолок, и приникла ухом к щели между досками. Теперь она отчетливо слышала все. Две женщины, сидя за столом, обсуждали дела прошедшего дня. Кто-то еще был в избе, кто-то спал в доме, а молодая соседка зашла к подруге, как говорят люди, покалякать. Ведьма хорошо знала, что именно в таких беседах можно проведать что-то важное. В болтовне соседок часто главное — сплетни, именно то, что было нужно ведьме. Только из сплетен она могла узнать о человеческих слабостях и пороках. А как иначе ей, ведьме, найти общий язык с людьми? Она слушала, замерев у потолочной щели, однако ничего интересного в беседе подружек-соседок пока не было. Но вот ведьма насторожилась, она уловила то, что нужно. В разговоре женщин проскользнула злоба и зависть. «Последнее время не нравится мне Мария», — сказала одна из них. «Глазки строит Ивану, хотя знает, что он мой жених». «Может, Настя, тебе показалось? Раньше я такого за Марией не замечала». «Нет, не показалось». Настя распалялась все больше, и он ей улыбался. «Я видела. Мне хотелось ей в волосы вцепиться. Глазки надумала строить. Чужому-то жениху я ей покажу». «Да что ты, Настя, что ты? Ну, успокойся, не было этого, не могло быть. Не такая Мария девушка. Да и Иван...» «Нет, было». Глаза Насти горели злобным огнем. Бреха не видела ее глаз, но по голосу поняла все. Она ликовала. Теперь она знала, что ей делать. Продремав на чердаке ночь, к рассвету она уже была готова. Караулила Настю, спрятавшись в кустах неподалеку. Едва женщина вышла во двор и, потягиваясь, пошла умываться, как бреха скользнула вдоль стены дома и подкралась к ней. Женщина умывалась, шумно фыркая, обливаясь водой из ковша, вытираясь белым полотенцем. Она повернулась к дому и лицом к лицу столкнулась с незваной гостьей. — Ой! — вскрикнула женщина. — Ты кто? — испуганно спросила она. — Да тут я живу неподалеку, — улыбаясь, отвечала ведьма. — Что-то я тебя не знаю, — растерянно проговорила Настя. Испуг на ее лице не проходил. Брехе показалось, что женщина вот-вот закричит, позовет на помощь. «Да не бойся ты», — заторопилась ведьма, но от этих слов глаза женщины еще более округлились. И тогда Бреха выложила главный козырь. «Я научу тебя, как поссорить Марию с Иваном навсегда». Страх мгновенно исчез из глаз Насти. Теперь они светились заинтересованностью и злостью. «Как это сделать?» — глухо спросила женщина. — Пойдем. Бреха поманила ее за угол дома. Женщина не очень уверенно пошла за ней, но ревность была сильнее страха. Они завернули за угол и оказались с тыльной стороны избы. Здесь не было окон, и с этой стороны за домом располагались только огороды, а за ними лес. Никто не мог их видеть. Ведьма огляделась и быстро извлекла из-за пазухи свернутую черную тряпку. Стряхнула, и в руках ее оказалась красивая черная шаль. — Зачем это? — с интересом спросила женщина. — Подаришь Марии, и твое дело будет сделано. Никогда Иван ей больше не улыбнется. А ты не обманываешь меня? Сама увидишь. Женщина торопливо потянулась к шали. Нет, ведьма шаль не отдала. А что за эту шаль тебе надо-то? Вот так бы сразу и спросила. Многого мне не надо. Одежку какую-никакую, пару платьицев, сарафанчик бы. Обносилась я, видишь ведь. Бреха подумала, что подземному дьяволу все равно. Одежду не носить, он ее так собирает из увлечения. Поэтому и приобретает всякую, все равно какую, бабью или для мужика. «Да где же я тебе столько одежек-то возьму? Два платья и сарафан!» — взмолилась женщина. «А ты, Настенька, поищи по сундукам и найдешь. А не то, не на тебе, суженый твой женится, а на Марии. Здесь уж не жадничай, счастье дороже тряпок. Судьбу свою упустишь». Глаза Насти светились ревностью и надеждой. Она, не раздумывая, кинулась в избу и через некоторое время выбежала с узелком. Бреха не стала проверять, она была уверена, женщина не обманет ее. Ведьма хорошо знала человеческие слабости и понимала, какую безмерную силу таит в себе ревность. Она отдала женщине черную колдовскую шаль и заторопилась к лесу. И вдруг увидела барса. Пес стоял ощетинившись, взъерошив шерсть и враждебно смотрел на нее.